я тоже не знаю. Скорее всего, сила дракона молнии была израсходована на это самое противостояние, и попытку продавить его собственную защиту. Подробности, я думаю, мы узнаем немного позже. Однако теперь нам нужно продолжать действовать так, как уже начали. Будьте готовы к тому, что сейчас и во дворце будет то же самое. Все дворяне будут вас превозносить, хвалить и восхищаться. Хотя, по сути, все сделал Юрий. Но нельзя даже мысли допускать, чтобы люди начали именно на нем акцентировать собственное внимание. Иначе, у кого-то может появиться мысль посадить его на ваш трон. Я думаю, что этот парень и сам не откажется от такого развития событий, учитывая его нежелание афишировать свои силы.